Глава вторая. По левую руку на стене щедрым мазком растекалась фосфорицирующая плесень, что давало скудное освещение. Я прислушался. Где-то капала вода. На грани слышимости звучали непонятные щелчки. Но пока никто не проявлял угрозу явно, ну и пусть себе. А что с телом? Я приблизил ладони к глазам, осмотрел пальцы. Последовательно изучил видимые прорехи в спецовке. Не помешало бы промыть раны, обработать антисептиком и ливануть медицинского клея. «Смешно!» Сухой голос надломился, но звук голоса неожиданно взбодрил. Я откашлялся и повторил. «Смешно!» Тоннель наполовину завален. В некоторых местах кладку пробили непонятные бетонные плиты, точно их швыряли с высоты в податливый пластилин грунта. Повсюду груды щебня, но сумрачные проходы присутствовали. При некоторой гибкости и столикой удачи пройти можно. Угроза обрушения нулевая, хотя по необъяснимым причинам тоннель выглядел вековой устоявшейся композицией. Я помотал головой. Какого хрена лезут тупые мысли? Сколько прошло с момента катастрофы? Очередной вопрос в красный список. Позволил себе перевести дух и, несмотря на протесты костно-мышечной, поднялся на ноги. По привычке сделал несколько тестовых движений, проверяя моторику. Гематомы, возможно, несколько растяжений, ссадины. Набор симптомов не критичен. Я осторожно выдвинулся к центру тоннеля. Спешить не будем. Светящаяся плесень хоть и редка, но расположена удачно. Темные слепые зоны не накладываются. Опасность представляли завалы. В каменных переплетениях не развернешься. Отсюда вижу, кое-где придется протискиваться с минимум маневра. Если придется. Я замер, прислушиваясь. Капель по-прежнему слышна. В горле резануло сухостью, да и в мышцы точно песочка сыпанули. Потенциальный источник воды манил. Хотя неконтролируемый водосброс в подземном тоннеле – это скорее к беде. Сделал несколько шагов на звук и присмотрелся к россыпи щебня под ногами. Влаги минимум. Скорее пыльно, отчего нешуточно дерет горло. Впереди первая кособокая плита, пробившая потолок и углом ушедшая в пол. Серо-бурая текстура, облагороженная непонятными сухими плетьми из сушеных растений. Если обогнуть препятствие слева, есть шанс минимизировать контакт с неведомым. Но не нравятся мне эти плети и плита, не внушает доверия. Минут за 10 в присядку прополз на более открытое пространство и вновь замер, оценивая обстановку. Тоннель неизменен. Сумрак изломов, розовые пятна плесени и ощутимое давление массива камня. Я перевел взгляд на потолок, где проглядывали черные зигзаги трещин. Темное на темном. Уняв мандраж, осторожно двинулся дальше. Звук капели усилился. А вскоре нашелся и источник. Из стены торчал осколок 3-сантиметровой трубы. Камни основательно покорежили конструкт, но из нескольких разрывов сочилась влага. Вопрос вопросов. Откуда жидкость? Я полагал, найдя источник, по контексту пойму происхождение. Но тут просто угадайка. Осторожно поковырял один разрыв. Подчистил от мелкого крошева грязи. Закапало сильнее, почти ручеек, что бесследно терялся в каменной насыпи на полу. Пальцы прикосновения влаги восприняли благосклонно. Набрал немного в ладонь, принюхался. Доводилось, конечно, пить разное, но это разное, как правило, пилось по команде. Запах минимально нейтральный, кожа пузырями не вскрывается. А пить-то хочется. Организм усиленно машет флажками. «Дай, хозяин! Дай, уродец, ты этакий!» Я лизнул пару капель и выждал несколько минут. Затем глоток. Активной заразы, похоже, нет, а паразиты – это уж потенциальная проблема в длинной очереди первостепенных задач. Определившись, припал к капели. Сколько прошло времени, пока жажда не отступила, я бы сказать не решился. Пролетело как миг. И по итогу свезло. Организм воспринял воду достойно, без отрицательных эффектов. Следующий шаг – обработка ран. Скинул обувь, спецовку, штаны, футболку, оставшись в трусах и носках. Тоннельный сюр. Футболку, где ткань почище, разодрал на повязки. Кое-где кожу стесало достаточно сильно, кровь подсохла, но почистить от грязи и перевязать это будет во благо. Я критически изучил ссадины. Странное ощущение. Раны выглядели свежими и многодневными одновременно. «Остановись!» – приказал я себе. «Будет время, будет и потеха с вопросами. Ответы есть всегда, только усилия для их получения всегда разные». Медицинские процедуры затянулись. Как мог, почистил сомнительные раны, перевязал и оценил результаты. Кровь вела себя странно, как патока. Но в данном случае момент хоть и сомнительный, но с позитивным душком. О кровопотере можно не беспокоиться, повязки держали. Я оделся. По некоторому размышлению продолжил изучать путь, которым двигался к источнику. Коллектор, хотя я сомневался, что это коллектор, незнаком и странен до нервных колик. Оклемавшиеся инстинкты пока еще робко попискивали. «Надо валить! Куда угодно, но быстро!» Тем я и занялся. Но фортуна отчего-то скособочилась. Через сотню метров упорного гусиного шага по полосе препятствий обнаружился завал. Добротная мешанина из бетона, камней и арматуры. Арматура, к слову, выглядела более привычно, что несколько нивелировало диссонанс в мозгах. Я присел на серый в ржавых потеках обломок, давая отдых телу. Возвращаться? Справа виднелся отнорок в стене, на сей раз рукотворный, если верить облицовке. Сильно ущемленный временем, но в целом проходимый. Можно воспользоваться, сыграть в червя. Или же попробовать удачу в противоположной стороне, а потом давить сомнение, что не отработал вариант на 100%. Под руку попался кусок арматуры с бетонной нашлепкой. А вот и знак. Я щедро извозил нашлепку в светящейся плесени. Идея на 100%. Каменный факел давал немного света. Коротко выдохнув, я нырнул в лаз. Путь не впечатлил. Грязный и острый щебень. И протяженность смешная, 7 метров. Но под конец подземка удивила. Прям выдала сюрприз века. Сперва я заметил красноватый отблеск, ярким контрастом затмивший привычное розовое тление. Продвинулся чуть дальше и наткнулся на это. Меж камней сбоку, в нескольких сантиметрах от вытянутой руки, притаился крохотный алый шарик. Он не касался валунов, парил, щедро бликуя алым. Огненная горошина, забытая богами в подземной утробе. Тишина. Плотная и напряженная. Я замер, подсознательно готовясь ощутить пальцами жар от неведомой хреновины. Но вокруг все та же затхлая прохлада. И необходимо решить, как поступить с загадкой. Но лучше бы по боку. Ну нахер, как водится. А огонек, падла, ждать моего решения не стал. Внезапно дернулся и клюнул в тыльную сторону кисти. Эффект напоминал удар. Как будто раскаленный штырь пробил от макушки до пяток и несколько раз по-садистски внутри провернулся. Бросило в жар. Огненной теркой по оголенным нервам. Скрывать не стану, я заорал. Горло исторгло даже не крик, вой сжигаемой протоплазмы. Мышцы скрутило судорогой. Я приложился затылком и спиной к грунтовым зубьям, но боль лишь талика вселенского ада. В глазах коротко сверкнуло зеленым. На миг показалось, что и тело начало отдавать зеленью, вопреки огненной буре внутри. И вдруг ужас закончился. Схлынул грязной волной облегчения. Кишки скрутил рвотный позыв. Я с недоверием смотрел на руки. Повертел кистями, ища ожоги или иные следы контакта с огненной горошиной. Ничего. Организм безмолвствовал, точно и не случилось ничего. Хотя желудок внезапно намекнул о намерении закинуться протеином. Эх, в жопу все это! Кого конкретно я имел в виду, сам не понял. Но очевидно вселенную, которая нагло скалилась, множа тайны и не спеша пояснять за действие. На злом приливе продрался дальше по лазу и через минуту вынырнул в любопытную локацию. Некогда колодец, 4 метра в поперечнике, срезанный неровным скальным массивом под углом 30 градусов, своеобразная кособокая крышка над бездонным провалом. Ход оканчивался на каменном бордюре шириной 30 сантиметров, что опоясывал абрис шахты. Я чуть продвинулся и заглянул вниз, хотя уже подозревал, что меня ждет. Изумрудные отсветы щедро подсвечивали воздух. Далеко внизу свет сливался в плотный малахитовый пятак. Вот и родная зеленка. Я невольно вздрогнул, вспоминая контакт с ней. Надо бы поторопиться, кто знает, какая еще подлянка припасена у заботливого наблюдателя. А ну, сейчас зелень рванет вверх. Кстати, о верхе. Краем глаза я фиксировал некий образ, настойчиво сигнализировавший о пристальном внимании. Лестница. Металлические скобы, уводящие под кособокую крышку скалу. Металл чистый, точно вчера воткнули в камень. В своих коллекторных эпопеях я ни разу не видел подобной новизны. Везде ржавчина и тлен. А ты гадаешь, на каком метре опора исчезнет из-под ног? Осмотрел лесенку еще раз. Впечатления те же. Прям вопиет об обманке. А сверху, метрах в пяти, черный зев разлома. Судя по деталям, такой же лаз, но перекореженный катаклизмом. С некоторым трудом я выбрался на козырек и распрямился. Ноги подрагивали. У носок ботинок притаила зеленая бездна. Одно неверное движение. Осторожно, приставными шажочками достиг лестницы. Заботливо потыкал ближайшую перекладину. Сидит как влитая. Обычный прохладный металл, которого здесь быть не должно. 5 метров подъема преодолел на удивление легко. Тело вело себя без сбоев, но легкое недоверие к организму присутствовало. Огненная пилюля могла наследить, даже наверняка наследила, и не словить бы сюрприз в неподобающий момент. Я изучил новый лаз, который выглядел откровенно стрёмно. Хаос камней, остатки кладки и трещины. Трещины, трещины. Света хватало, чтобы трезво оценить расклад. Я посмотрел вниз и... ужом ввинтился в проход. Отступать поздно. А секунд через 5 лаз тряхнуло. Над головой хрустнуло, затрещало. Не раздумывая, торопливо заработал локтями и ногами, проталкиваясь сквозь заносы. Треск усилился. Породу вокруг ощутимо колыхнуло. Впереди забрезжил непонятный отсвет. Еще несколько метров. Удар, толчок. По колену резанула боль. В облаке пыли я вывалился из лаза, и с тяжким вздохом порода осела, плеснув по тылам ворохом щебня. Я откатился и замер. Толчки стихли. Несколько мгновений издалека слышался скрежет, и наступила тишина. Под ударом адреналина меня передернуло. Спокойно. Вдох. Выдох. Я приподнялся, пытаясь сквозь пылевую взвесь осмотреть место, и, мягко говоря, удивился. Это была комната, 3 на 3 метра. Чуть грязновато, а если быть точнее, какая-то несвежая, как жилище, покинутое много лет назад. И справа и слева глухие стены, монолитный пол, потолок, неподалеку от заваленного лаза изломанная решетка и непонятные детали со следами повреждений. Шестеренки, поршни, куски металлоконструкций. По общей с лазом композиции можно предположить, что передо мной часть вентиляции, которую раскурочили в неведомом приступе. У стены слева несколько контейнеров, седых от времени. На одном лежит саперная лопатка. Но самое интересное хранила стена напротив. Приоткрытая гермодверь, и над ней узкая ленточка плафона, что устало светил мягким янтарем. Точно над дверью оставили желтый мазок. Конструкт необычный, видно даже под пылью. Но главное, есть энергия. Место контачит с цивилизацией, в наличии которой я начал иррационально сомневаться. Смущала герметизационная створка. Такие ставят на объекты повышенной классности, где гостей принято встречать хлебалом в пол. Здравствуйте, свинцовые гостинцы. А выбора нет. Путь определен, как стезя трудоголика. Только вперед, к неведомому. Я прислушался. Полный акустический ноль. Осторожно, стараясь не делать лишних движений, приблизился к двери. Мельком покосился на контейнеры, а не на потом. А вот лопатка пригодится. Короткий маневр отблагодарил руку шансовым инструментом. Неплохой баланс. Оттереть от грязи и цены не будет. Хотя рабочая кромка затуплена. Лопаткой пользовались, но явно не по назначению. У двери притормозил. Сунул инструмент в щель и несколько раз взмахнул. На слабачка наблюдателя. Не сдюжат нервы, вскроет позицию. Но реакция оказалась нулевая. Чувство пустоты и безлюдия вернулось. Я сунулся за приоткрытую створку, готовясь к потенциальной угрозе, и удивление вновь набрало обороты. Нешуточно так влепило по разумному и логическому. Новая глухая комната 3 на 3. Бетонный куб, запорошенный годами, судя по унылой картине. Слева от двери примостился металлический стол со странным круглым монитором и разномастными коробами электронной начинки. Агрегаты серые от пыли и без признаков цифровой жизни. О начинке только гадать. Над монитором новый мазок плафона, чей свет эпично выделял из сумрака главную странность комнаты. Труп мужчины на искаженном офисном кресле. Ссохшееся за давностью лет тело вольготно откинулось на спинку. На желтом пергаментном лбу чернело отверстие с рваными краями. Выстрелили, но явно не пулей. На трупе явная униформа, темно-серый комбинезон без знаков отличия. На полу, у ножек кресла, в черном разлапистом пятне валялась кепка. А вот орудие преступления отсутствовало, о чем я пожалел. Там, где лбы принудительно вентилируют, под рукой неплохо бы иметь аргументы. Я продвинулся в комнату и принюхался. Трупный запах отсутствовал, смердело лишь затхлостью. «Сколько ж тебе лет, бро?» Я склонился к телу, аккуратно пошевелил лопаткой предплечье убиенного. Не камень, но все к тому движется. Будь убежище не столь изолировано... Да уж, мысли не позитивные. Убежище? Изоляция? А видимого выхода из комнаты и правда нет. Я быстро метнулся по периметру и вернулся к рабочему месту. Случились опаньки. В моем распоряжении целых 2 комнаты и 0 перспектив. Пути отступления завалены. И нахрен уныние. Есть лопатка. Откопаюсь. Я криво усмехнулся. Без плотной рекогностировки делать выводы рано. Есть несколько ключевых маркеров для оценки. Я начал с трупа. Проверил комбез, что с каменным хрустом мялся под пальцами. В набедренном кармане нашел 2 тусклых монеты странной чеканки. Сувениры? Надписи присутствовали, но письменность не опознавалась. Какая-то хрень из хаотичных линий. И более ничего. Близкое знакомство ответило лишь на один вопрос. Товарищ покойник явно антропоморфен. Стол с приборами оставил на потом, пока вернулся к контейнерам. Поскреб лопаткой крышку первого, вслушался в легкий скрип. На контейнере засветлела полоса царапин. Пластик с какими-то добавками. Ни о чем не говорит. Я поддел первую крышку и потянул на себя. Удивительное дело, замки отсутствовали. В темном нутре в уголке разглядел пару пакетов с логотипом зеленого трилистника. Вид пакетов наводил на мысли о вакуумной упаковке. Стесняться я не стал. Вскрыл с легким хлопком. 2 комплекта одежды. Фирменные комбинезоны неведомой службы. Упаковывать ребята умели. Ткань немного грубовата на ощупь, но крепка и без изъянов. Долго думать я не стал. Скинув остатки спецовки, проверил повязки. Нашел их ниже всяческих норм, а потом переоделся. Как вариант, 2 комплект одежды можно пустить на перевязку, но что-то подсказывало, что спешить не стоит. Во 2 контейнере улов был чуть богаче. Ветхая наплечная сумка-планшет, 3 пустых пластиковых бутылки по 0,5 и пенал с медикаментами. Но медикаменты разочаровали. Незнакомые блистеры с теми же хаотичными знаками. Как и от чего их принимать, совершенно непонятно. В сумке-планшете обнаружилось лишь старое фото. Темное пространство и множество разноцветных колец, сплетенных в абстракцию. Скорее коллаж, нежели фото. Либо у хозяина странное понятие о памятных моментах, либо, сука, не человече это. Я задумчиво повертел карточку. Вопросы прибывали, что очень расстраивало. А еще расстраивала сумка, норовившая расползтись в пальцах. При некотором размышлении я обмотал ее 2 комбинезоном, перехватив рукавами, сунул внутрь пластиковой бутылки, на будущее, и вернулся в комнату с рабочим постом, став чутка богаче. Оставалась последняя, мертвая аппаратура. Призрачный шанс, легкий выхлоп фортуны.